Она на телевидении. Только уже через 2 недели стало понятно. Путь на голубой экран долог и тернист. Как правило, он пролегает через диван начальства. Еще следовало стать жесткой, почти жестокой. Научиться расталкивать локтями конкуренток, не обращая внимания ни на кого, переть к поставленной цели бульдозером, и требовалось работать с утра до вечера, без выходных и праздников, не ныть, не стонать, а пахать, словно ломовая лошадь, от рассвета до заката, терпеливо карауля свой шанс. Оля верила, что и на ее улице наступит праздник. Вот Арина Слепкова еще пару месяцев тому назад подавала кофе в студии, а теперь звезда. А почему? Да просто оказалась в нужном месте в урочный час. Дикторша, которая должна была читать в прямом эфире сводку погоды, разгуливая перед картой с указкой в руке, за 5 минут до выхода к камере упала в обморок. Выпускающий режиссер в панике схватился за голову. Но тут его взгляд упал на хорошенькую Арину. Немедленно напудрите вот этой морду и суньте в кадр, завопил мужик. Сколько таких случаев описано в книгах, сколько фильмов снято на эту тему, но Арина-то стала звездой. Шло время. Фортуна не спешила улыбаться Ольге. Вот в кармане новенький диплом журфака. Да и на работе ценят. Оля уже не помощник, а администратор. Но голубой экран по-прежнему мечта. Ей исполнилось 23 года, когда судьба наконец повернулась к девушке лицом. В студию в качестве гостя пришел Глеб Ларионов. Оля быстро смекнула. Мужик явно богат. Поэтому, когда после эфира Глеб предложил ей съездить в ресторан, отметить свой успех, Оля не стала отказываться. Разгорелся роман. Кавалер не скрывал того, что женат. Но Ольге было наплевать. Замуж за Ларионова она не собиралась, надеялась, что любовник продвинет ее. Так и вышло. Сначала Глеб Лукич помог ей стать одной из тех, кто рассказывал о погоде. А потом через год родилась идея нового шоу. Оля прошла кастинг на ведущую. Жизнь улыбалась ей, но не зря говорят, коли попер фарт, бойся подлянки. Когда новая программа только начала набирать обороты, Ольга поняла, что беременна. Немало не волнуясь по поводу своего состояния, она побежала к гинекологу. Рожать Ольга не собиралась. Так как могло быть иначе? Карьера только-только начиналась. Бросить все ради слюнявого существа, пачкающего пеленки? Увольте, это не для нее. Представьте себе ее изумление, когда врач заявил, у вас почти 20 недель. Что? – заорала Оля. Вы с ума сошли? Гинеколог пожал плечами. Совершенно точно. Могу сделать ультразвук. Но меня не тошнило. Поздравляю, вы прекрасно переносите беременность. У меня только месяц задержки. Так случается иногда. Живота нет. У вас поперечное помещение плода. В этом случае делают кесарево, а живот и впрямь почти отсутствует. Увеличивается вес. Ольга примолкла. Последние 2 месяца она сидела на жесточайшей диете, пытаясь сбавить взявшиеся непонятно откуда лишние килограммы, но безуспешно. О том, что она беременна, Ольга даже не подумала.